Слава нашему Господу. Драй церковь, мы будем петь, группа будет петь псалом. И у вас есть время подумать, поразмышлять, поговорить с Богом в это пение, чтобы потом вы смогли поднять вашу руку, и мы будем молиться. Жизнь и река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Вера нелегкий путь, узакон и тернист. Главное не свернуть, главное прямо плыть. Наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в Царстве Его святых. Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, утрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, встретишь меня, Иисус, верю, Ты мой Господь, верю, не постыжу. Верю, что день тот придет, встретишь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Кто ожидает, кто желает,